она вновь очутилась во власти жестокого напряжения, но всего лишь на миг, поскольку секретарша затем пригласила их проследовать в кабинет Пети Сье. Высокий, такой же высокий, как и Чарльз, и совершенно лысый Анри Пети Сье встретил их в длинном белом лабораторном халате и в столь же длинном белом льняном фартуке. «Бонжур, бонжур!» Подали кофе в хрупких фарфоровых чашечках. На массивном дубовом столе помещался странный предмет, напоминавший с виду колесо, с торчавшими из него длинными спицами из промокательной бумаги. Пети Сье заметил, что Луиза внимательно рассматривает сооружение. «Да-да, на этих листках бумаги различны варианты аромата «Амор». У него был негромкий, однако музыкальный голос. Я полагаю, в Соединенных Штатах уже известно, что «Амор» — кодовое название, которое мы дали изысканному букету, созданному у нас. Когда здесь берутся за дело, а иногда необходимо произвести более 2000 опытов, его глаза заблестели. Это приносит желанные плоды. Риммер заговорил о громком успехе в Штатах компании Луиза Тауэрс и открытия их геля для ванн. Ей хотелось остановить его, хотя его речь являлась частью их совместного плана. Вероятно, в прошлой своей жизни она была парфюмером, ибо, очутившись в этой обстановке, почувствовала себя полностью счастливой. И только послание от Бенедикта, лежавшее в кармане ее костюма, нарушало ее покой. «Возможно, вы хотели бы осмотреть наше хозяйство, прежде чем мы начнем обсуждение Амор». Пети Сье проводил гостей в безупречно чистую лабораторию, примыкавшую к его кабинету, а затем по широкому залитому солнцем коридору на фабрику. По пути развлекая их рассказами о некоторых секретах создания знаменитых духов. Прежде всего, разумеется, необходимо выбрать исходные вещества, затем должным образом приготовить их, выдержав в спирте в течение 6 месяцев, перед тем, как отфильтровать, охладить и обеспечить хорошую сохранность. Естественно, речь идет не только о цветах, но и о прочих основных натуральных компонентах. Он шагал так же быстро, как и говорил. Получаемых из желез эфиопской цеветты, мускусного тибетского оленя, добываемых из серы амбры, применяемой в качестве главного фиксатива духов, и из кашалота, они шли мимо огромных чанов, в которых обрабатывались миллионы розовых лепестков. Требуется 200 миллионов лепестков, чтобы выделить только 1 килограмм эфирного масла болгарской розы. Пети Сье засыпал их подробностями и цифрами, а потом добавил сделанной улыбкой. «Возможно, теперь вам понятно, почему формулы изысканных духов стоят так дорого». Экскурсия продолжалась около часа. Но Луиза пребывала в приподнятом расположении духа, не чувствуя ни малейших признаков усталости. Время от времени она просила разрешения записать отдельные пассажи из лирических отступлений Пети Сье. В будущем они явятся бесценным подспорьем при составлении пресс-релизов. Духи — словно живописный портрет, а портрет нельзя сравнивать с фотографией. И то, и другое представляет собой своеобразное видение образа человека, нечто, моментально вызывающее в памяти характерные черты личности. Но на свете нет ничего, что пробуждало бы память так, как духи. Луиза с особенной остротой ощущала присутствие Чарльза. То он оказывался позади нее, то впереди, часто рядом с ней, как и она, жадностью впитывая каждое слово, произнесенное парфюмером, задавая столько же вопросов, сколько и она, и нередко весьма уместные вопросы. Она не могла понять, как, но неожиданно она словно увидела в нем совсем другого человека. Может, это произошло потому, что куда бы они ни пришли, всюду их окружали изумительные резкие запахи. «Да, именно в этом дело», — сказала она себе. Они очутились в экзотическом, эротическом, таившем опасность царстве природы, где обострялись чувства и размывались условные границы цивилизованного поведения. Вернувшись в кабинет, Петисье подошел к сейфу и достал 5-6 маленьких пузырьков. Каждый из нас удивительно не похож один на другого и наделен своеобразным восприятием запахов, различной чувствительностью кожи и функциями организма. Вот почему мы видим, чувствуем запахи и воспринимаем мир совершенно по-разному. Знание этих особенностей лежит в основе понимания того, что люди по-своему чувствуют оттенки аромата одних и тех же духов. Петисье церемонно опустил один из листков промокательной бумаги в первую пробирку и подал Луизе, глаза которой блестели от любопытства точно у ребенка. «Амор», — сказал он с забавным полупоклоном. Луиза вдохнула необычный волнующий аромат, чувственный и возбуждающий, оставлявший острый привкус пряной сладости. Не зря духи получили название «любовь». Духи из пробирок со второй по четвертую тоже произвели впечатление. Из номера 5 не особенно, но из 6... «О, да-да!» — простонала она, вдыхая снова. «А теперь попробуйте на коже, мадам Тауэрс. Что это за необычный букет?» «Вероятно, это ваниль с небольшой добавкой апельсинового цвета и синтетическим компонентом, настолько приближенным к естественному запаху сирени, насколько до сих пор удавалось получить». Петисье посмотрел на Дэвида Риммера, как будто извиняя его ошибку. «Аромат сирени добавлен в раствор, содержащий 200 различных ингредиентов, и тем не менее не поддается анализу». Он снова перевел взгляд на Луизу. «Но я полагаю, мы только что установили, что нам это понравилось больше всего». «Да?» «Да, нам нравится. Мне очень нравится. То, что нужно...» Взволнованно подумала она. Теперь она поняла, почему так важно было приехать сюда. Луиза Тауэрс выпустит эти необыкновенные, тонкие, возбуждающие духи, как настоящее любовное зелье. Почему бы и нет? С древнейших времен ароматические вещества применялись для того, чтобы соблазнять и привлекать. Этот состав явится своеобразным эквивалентом 20 века тому снадобью, которым пользовалась Клеопатра, желая завлечь Антония в свои объятия. Луиза уже предвкушала презентацию, шумную рекламную кампанию, внимание прессы. «Тогда мы должны обсудить условия. Теперь вы наверняка поймете, почему уникальная формула «Амор» стоит так дорого. Вы только что сами видели, мадам Тауэрс, какое огромное количество исходных компонентов, а в данном случае редких компонентов, необходимо, чтобы получить всего лишь одну каплю концентрированного эфирного вещества. В тот же день вечером в старой гостинице в местечке Сен-Поль-де-Ванс Сьюзен Битый час рассказывала Дэвиду Риммеру невероятную историю о прошлом Луизы, после чего у того не осталось никаких сомнений в том, нужно ли сообщать Сьюзен, сколько денег он сэкономил сегодня ее отцу. Он понял, наконец, почему с самых первых дней существования фирмы Луиза Тауэрс Инкорпорейтед Бенедикт Тауэрс настойчиво повторял, чтобы он, Риммер, никогда не соглашался ни с одним замыслом его жены, пока проект не будет изучен в главном офисе. Эта лысая лягушка могла бы продать миссис Тауэрс за миллион долларов и лавандовую воду, сказал Риммер Сьюзен за коктейлем поздно вечером. Он совершенно околдовал ее. В жизни не видел ничего подобного. Я думал, мы никогда оттуда не выберемся. Он говорил, говорил, говорил, а потом, когда она понюхала жидкость, она едва ли не упала в обморок. Говорю тебе, когда она дала добро, чтобы я принял любые условия, предложенные Петисье, я едва сдержался. Это было самым чудовищным надувательством со стороны продавца, с каким мне когда-либо приходилось сталкиваться. «Разве она никогда не вмешивается в финансовые дела компании Луиза Тауэрс?» — спросила Сьюзен. только на уровне небольших сумм для повседневных нужд салона. Никаких крупных сделок. Она знает, что ей это не по плечу. Именно поэтому твой отец ввел фирму Чарльза, и по той же причине я провожу с ней столько времени. Что происходит, когда ты или папа, я хочу сказать, главный офис, не соглашается с тем, чего она хочет? Например, открыть новый магазин или заключить крупный договор вроде этого. Всегда есть убедительная причина. Однако похоже, что твой отец не горит желанием расширить дело, хотя сейчас мы могли бы легко себе это позволить. Я знаю, за последние 2 года она иногда бывала разочарована, когда он говорил «нет», а следовало бы, возможно, сказать «да». Но она достаточно умна, чтобы не оспаривать его решений. Сьюзен одарила его свирепым взглядом. «Умна? Я бы назвала это иначе. Она знает, что ни ты, ни Чарльз не подписали контракт на Амор. За обедом мне показалось, будто она уверена, что вы заключили контракт. У нее наверняка не было бы такого хорошего настроения, если бы она догадалась, что до сих пор не имеет прав на формулу». «И, возможно, никогда не получит», — ответил Риммер, уверенно положив руку на колено Сьюзан. Петисье попытался смошенничать. Он с первого взгляда безошибочно определяет простофилю американца. Но он сделал ошибку. Так как ни я, ни Чарльз не могли вставить ни слова, он решил, что с нами нечего считаться. Его ждет настоящий сюрприз. Словно в рассеянности, Риммер начал поглаживать ее ногу. «Нет, миссис Тауэрс не знает», — продолжал он. «Она думает, что мы дома с Амор и заплатили за формулу наличными. Но твой отец вчера вечером недвусмысленно предупреждал Чарльза не завершать никаких сделок, не обсудив предварительно с ним. Если цена будет непомерной, а поверь мне, она более чем непомерна, Чарльз получил распоряжение оттянуть заключение контракта». «А разве она не находилась там все время? Я имею в виду, как вышло, что она не знает, чем дело закончилось?» «Мы с Чарльзом позаботились об этом. Он сказал, что пора разыскать тебя, поскольку уже становится поздно, и что я могу один справиться со всеми проблемами. И, естественно, она именно на это и рассчитывала. Она привыкла, что окончательное решение в компании принимают мужчины». Казалось, Сьюзен на несколько минут погрузилась в свои мысли. «Мне бы не хотелось, чтобы мой брат Чарльз имел отношение к делам ее фирмы. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать», — горячо добавила она. «Тебе она не нравится, верно?» «Нравится? Я ненавижу ее». Рука Риммера скользнула чуть выше. «А я тебе нравлюсь? Возможно». 15 минут спустя он уже находился с ней в постели, убеждаясь в этом. В баре отеля, возвышавшегося на берегу Цюрихского озера, Бенедикт позволил себе удовольствие слегка увлечься. Немного ранее он столкнулся с Одри Уолсон, молодой лоббисткой с экзотической внешностью, с которой он пару раз встречался в Вашингтоне на протяжении нескольких лет, и которая, как он узнал, только что вошла в комиссию по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов. Он пригласил ее составить ему компанию в баре, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о предательстве Луизы. И чем черт не шутит, в будущем Одри могла оказаться весьма полезным знакомством. Через 30 минут он задавался вопросом, почему никогда не замечал, насколько она привлекательная женщина. Правда, на его вкус она была несколько костлява, но в постели, возможно, ее спортивное тело доставляет удовольствие. Он заказал еще 2 порции коньяка. «Итак, Одри, что там с поправкой к закону о продуктах питания, медикаментах и косметических средствах 1938 года? Речь о поправке к закону о пищевых добавках? Других не знаю. Запрещаются любые пищевые добавки, кроме тех, что имели широкое применение в течение многих лет и признаны в большинстве случаев безопасными для здоровья. если только комиссия по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов не установит путем тщательного изучения результатов проведенных испытаний, что новая добавка безопасна и соответствует установленному уровню качества. Разве не так говорится у вас, любителей витиеватых и туманных речей? У меня хорошо получилось? Он пристально смотрел на нее, сознавая, какое впечатление производит, и довольный, что ослепительная белизна сорочки подчеркивает его мужественный загар. Несмотря на то, что она выглядела холеной и искушенной женщиной, Одри не привыкла иметь дело с искушенными мужчинами. Она нервно засмеялась. «Мне нечего добавить к сказанному». «Ну, так готов поспорить, что школьники со своими завтраками не дают вам покоя. Вы когда-нибудь купались в ванне, наполненной кукурузными хлопьями? Поистине хрустящий эксперимент». Он мог видеть время на часах над стойкой бара. Почти 11 часов. Он полагал, что когда пойдет к портье за ключом от номера, то найдет сообщение о звонке от Луизы, если не два. Он импульсивно ринулся звонить на фабрику в Грасси, передав просьбу связаться с ним. Сейчас он сожалел об этом. Он не собирался говорить с ней, пока не вернется в Париж. Но если поразмыслить, он вполне может забыть о Париже и оставить Луизу Тауэрс из фирмы Луиза Тауэрс Инкорпорейтед напрасно дожидаться его там в течение некоторого времени, мучаясь вопросом, что за чертовщина происходит. Ему необходимо время, чтобы подумать, вероятно, много времени. Возможно, он пригласит Одри совершить небольшое путешествие куда-нибудь, например, съездить на машине в Альби, где альпийские горы начинают свое величественное восхождение, или посетить комплекс Towers Pharmaceuticals под Женевой, завершив путь в Пранжене для кое-каких занятий сверхпрограммы. У Одри были темно-рыжие волосы, пламеневшие при свете электрических ламп. Он лениво подумал, что интересно, какого цвета у нее волосы на лобке и какова она на вкус. Ни одна женщина не вызывала у него мысли подобного рода с тех пор, как он полюбил Луизу. Впрочем, он отдавал себе отчет, что если бы не новая работа в правительственной комиссии, имевшей самое непосредственное отношение к его бизнесу, его интерес к Одри продлился бы не дольше 5 минут. «Что вы слышали о новых противозачаточных таблетках?» — спросил он. Глупая молодая женщина. Она покраснела. Неужели она на самом деле думает, что он спрашивает, исходя из личных интересов, намереваясь поиметь ее? Это не входит в мою компетенцию. Я отвечаю за продукты питания, запинаясь, пробормотала она. Вероятно, вам об этом известно больше, чем мне. Кажется, нет, я уверена. Сирл разработал специальную программу, ориентированную на Англию, я полагаю. Он больше не слушал. За день его пронзительная боль постепенно превратилась в гнев, глубоко укоренившийся в душе. И страх, так как он начал осознавать, что сам лично несет ответственность за исчезновение Людмилы, которая некогда говорила, а затем доказывала снова и снова, что хочет принадлежать ему телом, помыслами и душой. Он полностью и окончательно разделался с именем Людмила, и точно так же он, до сих пор ни разу не задумавшись об этом, уничтожил девушку, называвшуюся этим именем. Бескорыстную, невинную, необразованную девушку, которую он вымуштровал и превратил в Луизу. Вот в чем был весь ужас, ибо кем была эта Луиза? Он больше не чувствовал уверенности, что знает это. Внешне она выглядела как утонченная, невероятно красивая, обворожительная женщина, которая, как он с гордостью убеждался, научилась под его руководством использовать на благо бизнеса тайну и печаль своего восточноевропейского прошлого. Но одновременно она приобрела закалку и крепость Нью-Йорка, необходимые для успешного ведения дел. А теперь ему пришлось посмотреть в лицо фактам и признать, что она приобрела еще и лживость, и коварство Нью-Йорка. Мисс ответственный чиновник болтала без умолку, на одном дыхании льстиво превознося успех институтов Луизы Тауэрс, равно как и поводрина, их последнего лекарства от головной боли. Первое вызывает головную боль, второе ее лечит. Довольно бессмысленное замечание, но ему было безразлично. Он подозвал бармена, чтобы тот вновь наполнил их бокалы. Следует ли ему уложить в постель мисс ответственный чиновник? У нее была слишком маленькая грудь, но ее упругий зад, по-мальчишески плоский, пробуждал соблазн попробовать неестественное совокупление. Он самодовольно отметил, что Одри Уолсон безуспешно пыталась взять себя в руки, возвращая ему многообещающие взгляды своих темных, подернутых дымкой глаз. Над ним нависла тень. Это был посыльный. «Да», — он продолжал нахально изучать глазами тело Одри, улыбаясь едва заметной улыбкой, перед которой девушки не могли устоять в старые добрые времена, до того, как он потерял рассудок. «Сэр, вас просят к телефону». «Сэр, мадам Тауэрс звонит из Южной Франции». Часы над стойкой бара показывали без 20:12. Неужели она позвонила в первый раз? Этого не может быть. Он не отвел глаз от Одри и по-прежнему улыбался той же улыбкой. «Скажите, миссис Тауэрс, чтобы не беспокоила меня. Я буду занят. Очень и очень долго». Он сообразил, что невнятно бормочет слова, но его ответ был продуманным. Посыльный помялся в нерешительности, а затем удалился. Он чокнулся с Одри. «Не хотите ли быть занятой очень и очень долго?» Она смущенно поерзала на отсутствующей попке, словно в это место ее ужалила пчела. В буквальном смысле она сделала попытку беззаботно рассмеяться, но в ее смехе послышались истерические нотки. «В буквальном», — холодно ответил он. Она вдруг встала, немного его удивив. «Не думаю». И снова раздался нервный смех, по крайней мере, не с женатым мужчиной. Если бы он захотел, он мог бы ее уговорить. Она все еще стояла рядом, покачиваясь на высоких каблуках, все еще не до конца уверенная, то ли он имел в виду, о чем она подумала, и сомневаясь, а не упускает ли она шанс, выпадающий раз в жизни. Он увидел у нее под мышкой пятно пота, пропитавшего шелк дешевой блузки. От этого зрелища его затошнило. Его тошнило от всех женщин. Он тяжело откинулся в глубоком кресле и помахал ей на прощание. «Сладких сновидений, Одри! Как-нибудь увидимся в комиссии!» Он смотрел на ее тугую маленькую попку, когда она с унылым видом покидала бар. Он может легко получить все это где угодно, но сначала он должен решить, что ему делать с Луизой Тауэрс и со своей женой. Теперь это были две разные женщины.